К концу дня все четыре корабля вошли в порт и стали на якорь под сенью крепости Ветча, старой венецианской цитадели, превращенной французами в мощный укрепленный лагерь. Стоя на полуюте между Язоном и Жолевалем, Марианна в свежем платье лимонного цвета и шляпе из итальянской соломки, украшенной полевыми цветами, смотрела на приближающийся остров Навсикаи. С обнаженной головой, затянутой в свой лучший синий костюм, в белоснежной рубашке, подчеркивавшей его кожу цвета медового пряника, Язон с заложенными за спину руками переживал приступ плохого настроения, заметно ухудшавшегося, когда он убедился, что Наполеон не предоставил ему выбора. Хочет он этого или нет, он вынужден сопровождать Марианну в Константинополь. И когда с полным нежности и надежды взглядом она прошептала: «Теперь ты видишь, что я бессильна. Император знает, какие меры нужно предпринять, от него легко не избавишься», он проворчал сквозь зубы: «Так, когда действительно хочешь, и ты посмеешь сказать, что желала этого от всей души, после того, как исполню свою миссию, ты упрямей корсиканского мула». Его тон был еще агрессивным, но все-таки надежда вернулась в сердце Марианны. Она знала, что Язон слишком порядочен в отношении себя и других, чтобы не смириться с неизбежным. Стоит Марианне уступить внешним силам, как он сможет заставить замолчать свою мужскую гордость и вернуться к ней, не теряя лица в своих собственных глазах. К тому же, когда рука молодой женщины нежно прикоснулась к его руке, он не убрал ее. Порт Корфу открыл перед ними улыбающийся облик, очень подходивший к новому состоянию души Марианны. Военные корабли французского флота перемежали здесь свои черные корпуса и сверкающую медь с живописной фантазией раскрашенных, как античная посуда, филюк и тартан под их парусами необычных форм. Выше город громоздил свои затененные столетними смоковницами белые плоские дома под сенью изъеденных временем серых стен древних венецианских укреплений, носивших, тем не менее, оптимистическое название «Новый форт». Старая крепость Ветча возвышалась в конце порта на ощетинившемся оборонительными сооружениями полуострове, соединявшемся с землей эспланадой с насыпью, откуда велось наблюдение за морем. Только трехцветное знамя, развивавшееся над главной башней, придавало ей некоторое оживление. Набережная, укрытая цветами, как весенний луг, была забита веселой и пестрой толпой, где ослепительно-красные костюмы греков соседствовали со светлыми платьями и нежных тонов зонтиками жен офицеров гарнизона. Оттуда доносился приятный шум, в котором смешивались приветственные возгласы, смех, пение, аплодисменты, сопровождаемые криками морских птиц. — Какое очаровательное место! — прошептала покоренная Марианна. — И какими радостными здесь все выглядят! — Это вроде танца на вулкане, — заметил Жолеваль. — Остров слишком заманчив для других, чтобы быть таким счастливым, как он выглядит. И я охотно признаю, что это место, созданное для любви. Он сделал солидную понюшку табаку, затем добавил намеренно небрежным тоном: — Это ведь здесь некогда Язон, аргонавт, женился на Медее, которую он похитил у ее отца. Это... царя Колхиды, одновременно со сказочным золотым руном. Такая хитрая ссылка на греческую мифологию стоила ему мрачного взгляда Язона-американца и сухого предупреждения. Оставьте ваши мифологические намеки, Жолеваль. Я люблю те легенды, которые хорошо кончаются. Медея же ужасный персонаж. Женщина, убившая собственных детей в пароксизме любовного исступления. Не смущаясь резким тоном корсара, виконт изящным пощелкиванием струсил табачные крошки с лацканов своего светло-коричневого сюртука, затем рассмеялся. «Ба! Кто знает, до чего может довести любовное исступление? Разве не сказал святой Августин, мера любви — это любить без меры? Великие слова! И как справедливы! Что касается легенд, то всегда есть средство уладить с ними дело. Чтобы они хорошо кончались, достаточно захотеть этого и изменить в них несколько строчек». Едва причалив, брик был залит пестрой шумливой толпой, жадной увидеть поближе мореплавателей, появившихся с другого конца мира. Американский флаг достаточно редко появлялся на востоке Средиземного моря. К тому же все знали, что на корабле находится знатная придворная дама, и каждый хотел увидеть ее поближе. Езону пришлось поставить Калеба и двух особенно сильных матросов у лестницы на полуют, чтобы избавить Марианну от слишком бурных выражений восторга. Тем не менее, он позволил подняться одному мужчине, элегантно одетому в небесно-синий сюртук и панталоны орехового цвета, которого капитан Монфор кое-как протащил через толпу, и чей великолепный шелковый галстук хоть и сбился назад, но остался на его шее. За ними следовал, как украшенная султаном тень, полковник 6-го пехотного полка. Стараясь перекричать невозможный шум, Монфор сумел представить прибывшим полковника Понса, пришедшего поздравить всех от имени генерал-губернатора Дон Селота с благополучным прибытием, и сенатора Аламано, одного из главных нотаблей острова, у которого была заготовлена приветственная речь. В цветистых выражениях, много потерявших из-за окружавшего их гамма, сенатор пригласил Марианну и ее свиту сойти на землю и согласиться на гостеприимство в его доме на то время, пока волшебница будет исправлять в порту свои повреждения. «Я смею утверждать, что ваша светлость найдет там бесконечно лучшие условия, чем на корабле, как бы он ни был хорош, и особенно избавиться от назойливости любопытных. Если она останется здесь, ей не будет ни сна, ни отдыха. И графиня Аламано, моя жена, придет в отчаяние, ибо для нее величайшая радость принять вашу светлость». «Если мне позволят присоединить свой голос к голосу сенатора», — вмешался полковник Понс, — «я скажу госпоже княгине, что губернатор изъявил желание принять ее в крепости, но его убедили, что жилище сенатора, безусловно, более приятное для такой молодой и прелестной дамы». Марианна в нерешительности, не знала, что делать. У нее не было никакого желания покинуть корабль, потому что это одновременно значило покинуть Езона. И как раз в тот момент, когда он как будто начал смягчаться, но, с другой стороны, не хотелось разочаровывать этих людей, которые так тепло приняли ее. Сенатор был кругленький, улыбающийся, и даже гордо закрученные длинные черные усы не могли сделать грозным его добродушное лицо. Когда она взглядом спросила Езона, она впервые за долгое время увидела его улыбку. «Я сожалею, что разлучаюсь с вами, сударыня, но эти господа, безусловно, правы. На протяжении нескольких дней, 3 или 4, я думаю, пока мы будем ремонтироваться, ваша жизнь на борту станет, откровенно говоря, довольно неприятной. Не забудьте и о навязчивости любопытных. Там же вы хорошо отдохнете в спокойной обстановке. — А вы придете меня проведать? Его улыбка стала более явственной. Приподняв в знакомой ей насмешливой манере угол рта, а взгляд, который он не отводил от глаз молодой женщины, обрел почти прежнюю нежность. Он взял руку Марианны и быстро поцеловал ее. — Конечно, если только сенатор не покажет мне на дверь. — Я... «Сладчайший Иисус! Но, капитан, мой дом, моя семья, мое добро — все к вашим услугам. Вы можете расположиться у меня со всем вашим экипажем и на любое время, если пожелаете. Я буду самым счастливым человеком. Похоже, что у вас громадное владение, сударь», — рассмеялся Язон. «Но я не буду злоупотреблять вашим гостеприимством. Спускайтесь, сударыня». Я сейчас пришлю вашу горничную, и вам доставят багаж, который вы укажете. До скорого свидания. Короткая команда, несколько свистков, и экипаж освободил палубу, чтобы Марианна и ее эскорт смогли сойти. Молодая женщина взяла предложенную сенатором руку, и, сопровождаемая Аркадиусом и Агатой, счастливой возможностью оказаться на твердой земле, направилась к выходу и вступила на мостки, соединявшие корабль с набережной, в то время как сенатор вел ее с гордостью короля Марка, представляющего Изель своим народом. Марианна непринужденно спустилась к аплодировавшей толпе, покоренной ее улыбкой и красотой. Она была счастлива. Она чувствовала себя красивой, восхищающей и удивительно молодой, особенно от того, что ей не было нужды оборачиваться, чтобы ощутить на себе взгляд, которого она недавно уже отчаялась добиться. И это произошло, когда ее, обутая в желтый шелк нога, ступила на теплый камень набережной, точно так же, как однажды вечером в Тюильри, немногим больше года назад. Это было в кабинете императора, после концерта, где она дала волю своему гневу, покинув сцену на полуслове, без всяких объяснений, после ужасной сцены, которую ей устроил властелин Европы. Внезапно белый город, синее море, зеленые деревья и пестрая толпа смешались в безумном калейдоскопе. Дневной свет померк, тогда как приступ стал выворачивать ей желудок наизнанку. Прежде чем упасть без сознания на грудь сенатору, который как раз успел раскрыть объятия, ее молнией пронзила мысль, что птица счастья снова ускользает из ее рук, а венецианский кошмар имеет продолжение. Белый дом сенатора Аламано, стоявший рядом с деревней Потамос и в трех четвертях лье от города, был вместительный и простой, а окружавший его сад с первого взгляда производил впечатление земного рая. Небольшой парк, в котором почти одна природа играла роль садовника, посаженные без особого порядка лимоны, апельсины, цедраты и гранаты, усыпанные одновременно и цветами, и плодами, вперемешку с увитыми виноградом арками, спустились к самому морю. Аромат цветов встречался со свежим дыханием фонтана, бившего из покрытых мхом скал и давшего жизнь шаловливому ручейку, чьи прозрачные струи играли в прятки по всему саду с миртами и гигантскими смоковницами, покривившимися от старости. Сад и дом прикорнули в небольшой долине, склоны которой серебрились сотнями оливковых деревьев. Маленькая проворная женщина, живая и веселая, царствовала над этим Эдемом в миниатюре и над сенатором. Значительно моложе своего супруга, которому было под 50, графиня Маддалена Аламано отличалась пышной прической по-венециански и скороговоркой, мягкой и сюсюкающей, которую без привычки было довольно трудно понять. Скорее хорошенькая, чем красивая, с чертами мелкими, тонкими и нежными, с задорным, как у Роксоланы, миниатюрным носиком, с искрящимися лукавством глазами и самыми изящными в мире руками. Со всем этим добрая, щедрая и приветливая, она, однако, владела острым языком, способным за несколько минут выложить невероятное количество сплетен. Реверанс, которым она встретила Марианну на террасе, украшенного гирляндами жасмина, дома, удовлетворил бы своей торжественностью церемонимейстера испанского двора. Но сейчас же, после этого, она бросилась ей на шею, чтобы расцеловать с чистой итальянской непосредственностью. — Я так счастлива принять вас! — воскликнула она. — И я так боялась, что вы минуете наш остров. Теперь вы здесь, и все хорошо. Это большое счастье и подлинная радость. А какая же вы красивая! Только бледная, такая бледная! Неужели... — Маддалена! — оборвал ее сенатор. — Ты утомила княгиню. Она гораздо больше нуждается в отдыхе, чем в разговорах. При выходе с корабля ей стало дурно. Жара, я полагаю. Графиня недоверчиво пожала плечами. — В это-то время... Ведь уже почти ночь. Виноват, конечно, отвратительный запах прогорклого масла, который всегда стоит в порту. Когда же ты, Торе, признаешь, наконец, что склад масла неправильно расположен и отравляет все? Вот и результат. Идите, дорогая княгиня. Ваши апартаменты ждут вас. Все готово. Вам столько забот со мною. Вздохнула Марианна, дружески улыбаясь маленькой женщине, чья живость ей нравилась. — Мне немного стыдно. Я приехала к вам и сразу отправляюсь в кровать, но... Это правда, что я чувствую себя очень усталой. Завтра все будет иначе, я убеждена, и мы поближе познакомимся. Приготовленное для Марианны помещение оказалось очаровательным, красочным и уютным. Белизну стен подчеркивали ярко-красные полотнища, затканные местными мастерицами зелеными, черными и белыми узорами, а вычурность венецианской мебели контрастировала с простотой остального убранства. Комфорт дополнял толстый турецкий ковер теплых тонов на мраморных плитках пола, а также туалетные принадлежности из родосского фаянса и алебастровые светильники. Кусты жасмина благоухали под широко открытыми в ночной сад окнами со съемными рамками, затянутыми тонким тюлем, защищавшими от насекомых. Агате поставили кровать в умывальной комнате, а Жолевали после долгого обмена любезностями с хозяйкой поместили в соседней комнате. Он ограничился молчанием, когда Марианна пришла в себя в карете сенатора, но с того момента не спускал с нее глаз. И Марианна слишком хорошо знала своего старого друга, чтобы не обнаружить беспокойство за веселостью, которую он демонстрировал хозяевам. И когда после ужина с сенатором и его женой он зашел к Марианне, чтобы пожелать ей доброй ночи, она поняла, увидев, как он торопливо раскуривает сигару, что он догадался о подлинной причине ее недомогания. — Как вы себя чувствуете? — мягко спросил он. — Гораздо лучше. Недавняя дурнота больше не повторялась. Но повторится, без сомнения. Что вы собираетесь делать, Марианна? Я не знаю. Наступила тишина. Опустив глаза, молодая женщина нервно теребила кружева на своем платье. Однако, хотя уголки ее губ подрагивали, предвещая слезы, она удержалась. Но когда она внезапно посмотрела на Жолеваля, глаза ее были полны боли. а голос дрогнул. «Это слишком несправедливо, Аркадиус. Все улаживалось. По-моему, Язон понял, что я не могу уклониться от исполнения долга. Он готов вернуться ко мне. Я знаю. Я это чувствую. Я прочла это в его глазах. Он по-прежнему любит меня». «А вы сомневались», — проворчал виконт. «Я нет». «Вы бы видели его недавно, когда вы потеряли сознание. Он едва не свалился в воду, прыгнув с полуюта на набережную. Он буквально вырвал вас из рук сенатора и отнес в карету, чтобы избавить от сочувственного, но назойливого любопытства публики. И он не позволял уехать карете, пока я не убедил его, что ничего серьезного нет. Ваша ссора — просто недоразумение, возникшее из-за его гордости и упрямства. Он любит вас больше, чем когда-либо. Недоразумение может сильно усугубиться, если он вдруг обнаружит мое состояние. Аркадиус, надо что-то делать». Ведь существуют же снадобья, какие-то средства, чтобы избавиться от этого. Увы, дело это опасное. Подобная практика приводит иногда к драматическим результатам. Тем хуже, мне все равно. Неужели вы не понимаете, что я предпочту 100 раз умереть, чем произвести на свет это? О, Аркадиус! Ведь это не мой грех, но он вселяет в меня ужас. Я считала, что отмылась от той грязи, но она оказалась более сильной. Она вернулась ко мне и теперь полностью завладевает мною. Помогите же мне, друг мой, попытайтесь найти какое-нибудь средство, микстуру. Обхватив колени руками и опустив на них голову, она беззвучно заплакала. И эта тишина поразила Жолеваля больше, чем рыдание. Никогда Марианна не представала перед ним такой безоружной, такой несчастной, как сейчас, когда она оказалась пленницей своего собственного тела и жертвой неизбежности, которая могла стоить счастья всей ее жизни. «Не плачьте больше», — помолчав, вздохнул он, — «слезы принесут вам ненужную боль». Наоборот, надо быть сильной, чтобы преодолеть это новое испытание. — Я устала от испытаний! — закричала Марианна. — У меня их столько было, что я уже сбилась со счета. — Может быть. Но вам придется выдержать еще и это. Я посмотрю, возможно ли здесь найти то, что вам требуется. Но у нас мало времени. А такие вещи на улице не валяются. К тому же местный говор очень отдаленно напоминает греческий Аристофана, который я некогда выучил. Но я попытаюсь, обещаю вам. Немного успокоившись, передав часть своих тревог в руки старого друга, Марианна сумела провести ночь нормально и проснуться утром такой свежей и бодрой, что у нее появилось сомнение. Это дурнота. Может быть, она была совсем по другой причине. Запах масла в порту действительно вызывал отвращение. Но в глубине души она хорошо знала, что самообольщаться, что цепляться за ложные надежды нельзя. Физиологические доказательства были налицо, или, скорее, их не было. И уже достаточное время, чтобы подтвердить ее собственный диагноз.